Андрей Барагозов родился в селе Среднее Нагорье, вблизи города Энска, в 1961 году. Отец его во время войны служил у немцев в Закарпатье, за что был сослан в ссылку и обосновался в Энске. Был женат трижды. Последняя жена Марфа была забитой и необразованной женщиной, работающей на ферме местного колхоза. За любые проделки отец жестоко наказывал сына, ставя коленями на крупную соль или стегая розгами по мягкому месту. Поэтому еще с младенческого возраста он возненавидел его. Зимой 68 года семья переехала в Ужгород Закарпатской области. Но там глава семейства бросил жену с сыном на произвол судьбы и женился на дочери своего покойного старого друга, с которым когда-то служил у кровопийца-националиста Степана Бандеры. Несчастная Марфа, помыкавшись без денег и жилья, решила на перекладных вернуться обратно в Энск. Андрей хорошо помнил это путешествие длиною в целое лето. Поздней осенью они на барже сердобольного капитана, предоставившего им место в каюте, доплыли до Энска. В этом же году Андрей пошел в школу. Учеба давалась ему с трудом, он учился плохо, два раза оставался на второй год. Не ладил со своими одноклассниками, обижал девочек. Его стали все сторониться, он стал наподобие изгоя. Однажды в пятом классе ученики пошли смотреть ледоход на реке. Андрей присоединился к ним. Подойдя к обрыву, дети заметили худенького котенка, который весь дрожа, жалобно мяукал и пытался пристать к ногам детей. Очевидно, он потерял маму и был очень голоден, да к тому же упал в воду, поскольку вся шерсть была мокрой. Все сгрудились вокруг него и, размышляя о том, чем бы его накормить и обогреть, осторожно гладили котенка пальцами по влажной спине. В это время Андрей, растолкав всех в стороны, схватил котенка и на глазах изумленных учеников бросил его с обрыва в реку. Котенок, упав в воду, с трудом забрался на льдину, и его унесло течением куда-то вниз. Кто-то крикнул от ужаса, несколько девочек заплакали. Самодовольно ухмыльнувшись, Андрей покинул своих одноклассников. В шестом классе Андрей на окраине Энска ночью через окно проник в магазин и оттуда украл свыше 200 рублей деньгами и продукты. Скоро ночного грабителя поймали. Состоялся суд, ему присудили 3 года лишения свободы, и он этапом отправился в колонию для малолетних преступников под Ангарском. В колонии царили жестокие порядки. Андрей допустил несколько косяков, за что был опущен самым изощренным образом и по-настоящему превратился в изгоя. Уважающий себя заключенный не имел права притрагиваться к нему и к его вещам. В столовой он ел из отдельной посуды, которую никоим образом не смешивали с общей посудой осужденных. Каждый считал своим долгом пнуть его, если он попадался на пути. Освободился он 17-летним парнем в 78 году и устроился подмастерьем в автоколонне, специализирующейся на перевозке габаритных грузов для газовиков. Сначала в его обязанности входила помывка двигателя какого-нибудь КРАЗа перед ремонтом, а затем мастер стал доверять ему и частичный разбор могучего мотора короля трассы, тот же КРАЗ. В 83-м году на вечере, устроенном работниками предприятия в честь Международного женского дня, он познакомился со скромной и тихой девушкой, которую в автоколонне все звали Тасей или Таськой. Она устроилась работать сразу после школы, ей было 17 лет. После вечера Андрей вызвался проводить девушку домой. По пути он стал приставать к ней, повалил на снег и, сорвав одежду, изнасиловал. Девушка никуда не заявила. И все вроде бы забылось. Однажды Тася, улучив момент, поймала Андрея на улице возле мастерской и сообщила новость. «Андрей, я беременна». «Как?» – удивленно спросил он. «Я-то тут при чем?» «Андрей, это от тебя», – со слезами промолвила девушка. «Если отец узнает, он меня убьет». «А ты точно уверена, что это от меня?» – стал допытываться Андрей. «У тебя, кроме меня, ни с кем не было отношений». «До тебя я была девушкой». Вдруг взрыднула Тася и, повернувшись, быстрыми шагами направилась в сторону конторы. Андрей догнал ее, схватил за рукав пальто и проговорил. «Тася, давай поженимся». Как-то раз в декабре того же года, когда Тася только родила дочку Ксению, Барагозов возвращался с работы домой. Недалеко от райкома партии впереди него в тумане замаячила фигурка стройной женщины в меховой шубе и у него появилось непреодолимое желание овладеть ею. Распираемый похотью, он стал следовать за ней, нащупывая в кармане рукоятку ножа, с которым не расставался никогда. Возле детского сада он настиг женщину и ударил ножом между лопаток, целясь в сердце. Женщина сразу же обмякла и стала падать. Убийца подхватил ее и потащил во двор детсада. Он поволок ее по снежной целине до стоящего вдалеке детского грибка и, разрезав одежду, пытался безуспешно вступить в половую связь. Рассвирепев за свою неудачу, он стал кромсать безжизненное тело женщины ножом, а затем, закидав ее снегом, ушел домой. Тогда он впервые вкусил крови и станет страшным охотником на людей на многие годы вперед. На третий день после этого случая Барагозов вновь напал на женщину с ножом, поранил ее, но помешали прохожие, и он, не завершив дело до конца, скрылся в зимнем тумане. В это время зашевелилась милиция, стали обходить дома, искать возможных свидетелей, таскать людей в отдел. Однажды к Барагозовым поздно вечером зашел участковый милиционер и поинтересовался. «Вы слышали, что в городе орудует насильник, который в темное время суток нападает на женщин?» «Вроде бы слышал», — пожал плечами Барагозов и кивнул в сторону жены, которая за детской кроваткой убаюкивала младенца. «У нас новорожденный ребенок, супруга никуда не выходит, сидит дома». «Это хорошо, что сидит дома», — довольно крякнул участковый. «Но все равно, будьте осторожны. На улице ходите только вдвоем, покуда мы не поймаем этого изверга». «А как мы узнаем, что его поймали?» — поинтересовался душегуб у представителя закона. «Узнаете», — самодовольно хихикнул милиционер. «Совсем скоро мы его поймаем и выставим на обозрение народа». О данном разговоре участковый милиционер по своей халатности не отразил в справке. Фамилия Барагозова не попала в список проверенных мужчин города, и его никто больше не теребил. Это было первое его везение. Далее череда удачливости самым удивительным образом будет сопровождать маньяка на многие годы, завершившись сегодняшним числом. После посещения участкового милиционера Барагозов затаился и не проявил себя ничем почти год. Однажды он в качестве экспедитора поехал в соседний город. Сделав все свои дела, водитель КРАЗа поставил свою машину на стоянку и направился к своим родственникам на ночевку, наказав Барагозову, чтобы он не отходил от машины ни на шаг. Оставшись один в кабине автомашины, душегуб стал испытывать неудержимый позыв к соитию и, увлекаемый этим инстинктом, вышел на охоту. Стояла тихая зимняя ночь. Он слез с машины и направился в сторону центра. Впереди, возле ресторана, кучковалась толпа явно выпивших молодых людей, среди которых были молодые женщины, которые громко смеялись и горланили популярную песню «Поворот». Устроившись поудобнее за домом, маниакальный насильник стал наблюдать за происходящим. Вскоре компания стала расходиться. Две женщины, взявшись под руки, прошли мимо засады душегуба. Возле каменного дома женщины расстались. Одна зашла в подъезд, а другая, слегка покачиваясь из стороны в сторону, продолжила свой путь. Когда женщина свернула с центральной улицы в проулок, Барагозов догнал ее, повалил на снег и, сев на нее верхом, рукой, одетой в меховую рукавицу, закрыл рот и нос своей жертве, перекрыв доступ воздуха. В свете уличного фонаря женщина с расширенными от испуга глазами смотрела на лицо своего убийцы, не в силах пошевелить руками, зажатыми между ног нападавшего. Постепенно жизнь стала покидать жертву маньяка. Глаза ее остекленели, продолжая взирать на своего мучителя через полузакрытые веки. Тут послышался лай собаки и матерный окрик со стороны ближнего двора, и маньяк, бросив свою добычу, поспешил убраться с места происшествия. Утром прохожие нашли на улице замерзшую женщину. Милиция отнесла этот факт к несчастному случаю в состоянии алкогольного опьянения. Дело было закрыто. Наступило лето 86-го. Барагозов в субботу, 19 июля, работал. Налаживал грузовую машину Анатолия Мельчанова перед дальним рейсом, который планировался в середине недели. Во время ремонта Мельчанов похвастался. «В понедельник из области прилетают большие люди и будут гостить у меня на даче. Надо хорошенько подготовиться. Через Руслана достать побольше водки, нарубить дрова, купить свининки для шашлыков». «А кто они такие?» — — поинтересовался Барагозов. «О, это ведущие специалисты МВД и прокуратуры. Они едут сюда ловить того маньяка, который 2 года назад распотрошил одну женщину и порезал вторую». От неожиданности Барагозов выронил гаечный ключ, которым собирался регулировать клапаны автомобиля. Взяв себя в руки, он спросил: «А как они собираются его ловить? Им уже известно имя преступника?» «Наверное, уже известно. Эти люди просто так не ездят. Они знают, что делают. До этого они были здесь 2 раза. Собрали достаточно материалов, чтобы выгадать убийцу. В 3-й приезд наверняка будут его задерживать». «Значит, хочешь их встретить у себя на даче?» – переспросил Барагозов. «Они прилетают на самолете?» «Конечно, на самолете. Что, они будут тащиться по реке, как простые смертные? В понедельник днем и прилетят». «Быстрее бы задержать этого негодяя», – тяжело вздохнул Барагозов. «А то жену одну отпускать боюсь. Не дай бог попадется к этому маньяку». «Не сомневайся, задержат», – заверил его Мельчанов. «Ну, желаю им удачи», – мимоходом бросил Барагозов, возвращаясь к своим клапанам. Не заметил тогда Мельчанов, как промелькнул хищный огонек в глазах у маньяка. Барагозов прекрасно знал, где находится дача Мельчанова. Еще весной он по его просьбе помогал разгружать там списанный двигатель от грузовика. В голове у душегуба роились разные мысли, как поступить в этой ситуации. Сначала он хотел незаметно подкрасться к даче Мельчанова, дождаться, пока гости сильно опьянеют, и, когда они все соберутся в бане, подпереть дверь и сжечь всех большим количеством бензина. Немного поразмыслив, убийца решил повременить со своим страшным планом, поскольку знал, что пьянки на даче будут происходить не один день, и он всегда сможет осуществить задуманное. В первый день Барагозов решил просто понаблюдать за приезжими ментами, узнать, что они замышляют, действительно ли они что-то знают о маньяке и готовы ли его поймать. А для этого он в воскресенье 20 июля съездил на дачу Мельчанова и, обойдя вокруг, подыскал укромное место с наружной стороны забора под сводами деревьев, откуда двор со столом и баней был как на ладони. Расширив ножом щель в заборе, подготовив сиденье из трухлявого пня, маньяк тихо покинул дачу. То, что он увидел на следующий день, стало шоком даже для такого нелюдя, как Барагозов. На его глазах совершилось двойное убийство, что не могло не обрадовать злодея. Теперь маньяк понял, что недосягаем для блюстителей закона. Планы сжечь всех в бане отпали сами по себе. Вскоре в городе заговорили о том, что к исчезновению 2 девушек причастен маньяк, убивший Коптеву. Барагозов был взбешен. Он был возмущен той несправедливостью, что на него стали вешать всех собак. Поэтому однажды из газетных вырезок составил текст о том, что девушек убили приезжие менты, и подбросил в отдел милиции. После этого все утихло. Он даже не знал, приняли ли меры по его письму. Наступили 90-е. В это время у маньяка в голове стали происходить пугающие изменения. В его, испещренном пороками мозгу, прочно обосновалась маниакальная страсть к детям. Он стал видеть в каждой девочке объект своего вожделения и однажды посягнул на свою родную дочь, которой едва ли исполнилось 8 лет. Далее для девочки наступили кошмарные дни. Отец не упускал возможности регулярно удовлетворять свои низменные потребности, используя в качестве полового партнера свою дочь. Мама знала, догадывалась об этом, но молчала. Она боялась мужа, который систематически избивал ее самыми садистскими способами. Женщина не хотела терять мужа, кормильца семьи, поэтому терпела свое унизительное существование. Сейчас читатель, проникшись жалостью к бедному ребенку, воскликнет: «Это невозможно в наше время». Заверяю вас, что возможно. И пишется все это не для того, чтобы смаковать кровавые похождения жестокого маньяка, а для того, чтобы такие истории не повторялись никогда. В августе 91-го, в субботний день, Барагозов с утра был на работе и в час дня приехал на своей подержанной Ниве, которую купил у своего знакомого, домой на обед. Машина барахлила, поэтому сразу после обеда он открыл капот и стал копаться в двигателе. В это время он увидел бабу Маню из соседнего подъезда, которая вела 2 маленьких девочек. Девочки попросились играть в песочнице. Старушка громко наставила их, чтобы они не выходили за пределы двора, и зашла в подъезд. У маньяка при виде девочек потемнело в глазах от возжеланий. Он дрожащими от страсти руками закрыл капот и, оглянувшись по сторонам, подошел к детям и срывающимся голосом предложил. «Девочки, баба Маня приказала мне покатать вас на машине». «А баба Маня запретила нам выходить из-за двора», — бойко ответила одна из девочек. «Но потом она разрешила мне покатать вас», — не отставал душегуб, предвкушая кровавый пир. «Я быстренько покатаю вас по городу и привезу обратно. Баба Маня будет только рада». «Ладно, дяденька, покатай. Только как вас зовут?» — спросила та же девочка. «Дядя Андрей». «Хорошо, дядя Андрей, покатай, только ненадолго, а то баба Маня будет беспокоиться. Она готовит нам пышки». Смерть девочек, этих милых созданий, свято веровавших во взрослого человека, была ужасной. Насытившись плотью своих жертв, злодей умертвил их в своем гараже, а вечером вывез тела в лес и закопал глубоко под землей. Его стали таскать в милицию. Тут за него вступилась жена. Эта забитая и неприметная женщина вдруг воспряла и, как курочка на сетке, грудью встала на защиту своей семьи. Подспудно она понимала, что муж причастен к исчезновению малолетних девочек. Но инстинкт самосохранения превалировал над здравым смыслом, заставляя оберегать своего мужа-изверга. Ее стараниями милиция отстала от Барагозова, и маньяк, упиваясь вседозволенностью, уверовался в своей неуловимости. Утолив свой голод, хищник затаился. Наступил 94-й год. Однажды, следуя на своей Ниве по улице, Барагозов заметил впереди себя девочку 12 лет, которая шла по направлению движения автомобиля. У маньяка вскружило голову от такой легкой добычи, и он, обогнав ее, прижался к обочине. Когда девочка поравнялась с машиной, душегуб, открыв капот, попросил ее. «Девочка, садись в машину и посмотри, мигает ли лампочка, а я тут пошевелю проводом». Ничего не подозревающая девочка села в салон, маньяк, ворвавшись следом, до хруста зажал ей шею и держал до тех пор, пока та не перестала дергаться. Сев за руль, он резко тронулся с места, поскольку сзади показалась легковая автомашина. Заехав в лес, он надругался над безжизненным телом своей жертвы и закопал его в землю. Милиция вновь заподозрила Барагозова в совершении преступления. Но жена Таисия была готова к этому и пустилась во все тяжкие, рассылая жалобы в различные инстанции. В итоге правоохранители вновь не смогли изобличить злодея. Позже женщина горько сожалеет, что так самоотверженно вступалась за своего садиста-мужа. Когда ее схватит паралич, она после долгого лечения в больнице, как безнадежная, была выписана домой. И тут муж стал демонстративно насиловать дочь перед ее глазами, очевидно, получая от этого еще больше удовольствий. Видя все это, больная женщина невнятно мычала и рыдала от жалости к своему ребенку, не в силах двигать руками и ногами. Вскоре она умерла. О чем думала эта женщина перед смертью? Жалела ли она, что так рьяно защищала изверга и оставила дочку наедине с насильником-извращенцем? Ответы на эти вопросы она унесла с собой в могилу. Душегуб вновь затаился, окончательно поверив в свою недосягаемость перед блюстителями порядка. 2 года он жил спокойно. Но когда наступил 97-й год, его голову вновь стало свербить маниакальное влечение. Год выдался настолько урожайным на грибы, что надо было ходить и смотреть под ноги, чтобы не поскользнуться, наступив на шляпку какого-нибудь старого масленка. В городе были предприняты меры, одиноких детей встретить стало трудно, милиционеры ходили по квартирам и предупреждали людей о грозящей опасности. И маньяка потянуло в лес. Его охотничьи угодья расположились за речкой Ольховкой, где горожане собирали грибы. Жадно расширяя ноздри, словно зверь во время гона пытается почуять на расстоянии самку, душегуб прислушивался к каждому шуму, доносящемуся вдалеке, улавливал голоса людей, пытаясь выгадать, находятся ли среди них девочки или молодые женщины. При виде грибников маньяк, сев на корточки, краешком глаз изучающе и оценивающе рассматривал их, определяя для себя потенциальную жертву. Вот уже прошла почти неделя, но подходящей жертвы он так и не смог найти. Либо девочки и женщины были в компании мужчин, либо их было слишком много, и они следили друг за другом, ежеминутно перекликаясь. Однажды утром он, в очередной раз, направляясь на своей автомашине ГАЗ-66 в сторону Ольховки, обогнал двух девочек, примерно 10 и 12 лет, которые с корзиночками в руках направлялись к грибным местам. Это был шанс, и такую возможность маньяк не мог упустить. Он переехал речку, спрятал машину в густом ельнике и, достав мелкокалиберную винтовку, вышел на тропинку и стал ждать. Услышав голоса детей, он спрятался за дерево. Девочки, весело болтая, прошли мимо. Маньяк последовал за ними. Когда дети дошли до намеченного места и стали собирать грибы, душегуб, крадучись, стал подбираться к ним. Он решил сразу же убить младшую и сотворить со старшей свою страшную задумку. Приблизившись на достаточное для выстрела расстояние, он прицелился в младшую девочку и нажал на курок. Ребенок, пронзительно крикнув, упал навзничь. Старшая подбежала к ней и, ничего не понимая, что случилось с подругой, стала ее тормошить за плечи. «Сима, Сима, что с тобой?» Девочка, не отвечая на вопрос, храпела в предсмертной агонии. Заметив кровь на спине у подруги, Василина сняла с себя кофточку и пыталась перевязать рану. Тут маньяк, оставив винтовку, вышел из своего укрытия и подошел к детям. Увидев взрослого человека, Василина облегченно вскрикнула. «Дяденька, помогите! Моя подруга упала на сучок и поранилась!» «Как же так получилось?» — спросил коварный убийца, склонившись над умирающим ребенком. «Не знаю, упала и лежит», — ответила девочка, продолжая попытку перевязать рану кофточкой. Выпрямляясь, злодей подобрал с земли сучковатую палку и со всего размаха ударил ею по голове ничего не подозревающей Василины, которая всецело была занята заботой о подруге. Надругавшись над обеими девочками, которые каким-то чудом еще подавали признаки жизни, злодей поочередно ударил их ножом в сердце и оттащил в сторону, забросав ветками. Маньяк намеревался подогнать машину ближе и увести трупы детей в другое место, чтобы спрятать свои злодеяния от чужих глаз. Переставив машину, душегуб спешился и, оглядываясь по сторонам, направился к месту разыгравшейся трагедии. Но его планам забрать тела детей помешал мужчина, которого он увидел издалека, примерно в том районе, где было совершено преступление. Он кого-то искал в лесу и беспрерывно кричал: «Сима! Василина! Ау! Где вы?» Вернувшись домой, Барагозов, находясь еще в пылу извращенного возбуждения, набросился на свою дочь и, удовлетворившись ею, вновь выехал на место убийства. Оставив машину сразу за Ольховкой, он как зверь пробрался сквозь чащу к своему страшному тайнику, но издалека, увидев толпу людей, понял, что трупы обнаружены, и повернул назад.